Сад. В субботу вечером, когда Ада допила бутылку диетической кока-колы, а Костас свой последний за сегодняшний день кофе, тишину дома разорвал звонок в дверь. Ада вздрогнула. «Неужели это она? Уже?» «Пойду узнаю». Костас, бросив виноватый взгляд на дочь, вышел из комнаты. Сложив руки на коленях, Ада принялась рассматривать свои ногти, обгрызенные до мяса. Затем подцепила кутикулу на большом пальце правой руки и медленно потянула за нее. А уже через несколько секунд услышала донесшиеся из коридора голоса. «Привет, Мэрьем! Ну, вот ты и здесь, рад тебя видеть! Боже мой, Костас, наконец-то свиделись! Ну, а ты ни капельки не изменилась!» «Ах, какая чудовищная ложь! Но знаешь что? В моем возрасте я беру от жизни все, что могу взять». «А я возьму твои чемоданы», — рассмеялся Костас. «Спасибо. Боюсь, они чуть тяжеловаты. Прости, я знаю, мне следовало позвонить за неделю до этого, чтобы подтвердить свой приезд. Но я уезжала в такой суматохе. До последнего момента не была уверена, что смогу попасть на нужный рейс. Пришлось даже слегка поскандалить в туристическом агентстве». «Все нормально», — спокойно сказал Костас. «Я рад, что ты приехала». «Я тоже. Я так счастлива оказаться здесь. Наконец-то!» Напряженно прислушиваясь, Ада села прямо, удивленная легким налетом интимности в их разговоре. Она еще сильнее потянула за кутикулу. Между ногтем и мякотью пальца появилась алая полоска крови. Ада поспешно ее слизнула. И почти сразу же в комнату вошла женщина в пушистом темно-сером пальто с капюшоном, делавшим ее круглое лицо еще круглее, а оливковую кожу теплее. У женщины были широко расставленные ореховые с медными крапинками глаза, под ниточками бровей и темно-рыжие волосы, волнами падавшие на плечи. Ее нос, без сомнения, был самой выдающейся чертой, мощный, костлявый. В левой ноздре поблескивала крошечная прозрачная серьга-гвоздик. Критически оглядев гостью, Ада пришла к выводу, что та ничуть не похожа на маму. «О, вау! Ты, наверное, Ада!» Ада встала и, закусив щеку, произнесла. «Привет!» «Боже мой! Я ожидала увидеть маленькую девочку, а нашла юную леди!» Ада выставила вперед руки, но тетя Мэрьем уже стремительно бросилась ей навстречу и прижала к груди, большой и мягкой, вздымавшейся на уровне подбородка племянницы. У тети были холодные от ветра щеки, и пахло от нее розовой водой, смешанной с лимонным одеколоном. «Дай мне на тебя посмотреть!» Мэрьем разжала руки и взяла Аду за плечи. «Ох, какая же ты красавица! Совсем как твоя мама! В жизни ты даже лучше, чем на фото!» Ада попятилась, высвободившись из тетиных объятий. «У вас есть мои фотографии?» «Ну, конечно. Сотни фото. Моя мама часто присылала их мне. Я храню их в альбомах. У меня есть даже глиняные отпечатки твоих младенческих ножек. Такая прелесть!» Ада зажала левой рукой кровоточащий большой палец. Его уже начало дергать. Устойчивая пульсирующая боль. В этот момент в комнату вошел Костас с тремя большими чемоданами розового цвета с портретом Мэрилин Монро. «Ой, спасибо большое! Пожалуйста, не беспокойся, просто поставь!» — засуетилась Мэрьем. «Нет проблем. Твоя комната готова, если хочешь сперва отдохнуть. Или можно выпить чаю, как пожелаешь. Может быть, ты голодная?» Рухнув в ближайшее кресло, Мэрьем, звеня браслетами и кольцами, скинула пальто. На шее у нее блестела золотая цепь с глазом Фатимы, синим и немигающим. «Спасибо, я сыта. Порции в самолете, конечно, крошечные, но от них раздуваешься, как рыба фугу. Так что мне ничего не надо. Хотя чашку чая я всегда готова выпить. Без молока. И как только англичане его пьют. Никогда не понимала». «Естественно». Поставив чемоданы на пол, Костас направился на кухню. Оказавшись наедине с этой шумной незнакомкой, Ада почувствовала, как у нее напряглись плечи. «А теперь расскажи мне, в какую школу ты ходишь?» Голос Мэрьем звенел серебряными колокольчиками. «Какой твой любимый предмет?» «Простите, я «Лучше пойду помогу папе», — сказала Ада и, не дождавшись ответа, пулей выскочила из комнаты. Костас на кухне наливал чайник. «Ну?» — прошептала Ада, подойдя к прилавку. «Ну?» — эхом отозвался Костас. «А ты не собираешься спросить ее, почему она приехала? Должна же быть какая-то причина. Спорим, это что-то связанное с деньгами. Может, умерли моя бабушка с дедушкой, возник какой-то спор насчет наследства, и она хочет получить мамину долю». «Ада, милая, расслабься, не делай поспешных выводов». «Папа, вот ты сам ее и спроси». «Спрошу, дорогая, мы спросим вместе. Терпение». Костас поставил на плиту чайник, а на поднос чашки, открыл пакет с печеньем и понял, что печенье кончается. Он забыл сходить за покупками. «Мне она не нравится», — закусив нижнюю губу, заявила Ада. «Она какая-то чрезмерная. Ты слышал, что она говорила о слепках моих младенческих ножек? Это меня просто выбешивает. Нельзя вот так запросто ворваться в дом кого-то, кого вы никогда не видели, и строить из себя пуси-пуси». «Послушай, почему бы тебе не заварить чай? Чайник готов, просто добавь воды, хорошо?» «Ладно», — вздохнула Ада. «Я пойду поболтаю с ней». «Не торопись. Никакого давления, можешь присоединиться к нам, когда пожелаешь». «Это обязательно?» «Да ладно тебе, Адица. Давай дадим ей шанс. Твоя мама любила свою сестру. Сделай это ради своей мамы». Дожидаясь в одиночестве, пока закипит вода, Ада в задумчивости прислонилась к прилавку. «Какая же ты красавица!» — сказала тетя. «Совсем как твоя мама». Ада вспомнила сонный день в предпоследнее лето. Клумбы петунии и бархатцев окрасили сад яркими оранжевыми и пурпурными красками. Смерти еще лишь предстояло войти в этот дом. Ада с мамой босые сидели в шезлонгах, голые ноги были нагреты солнцем. Мама, покусывая кончик карандаша, решала кроссворд. Ада, потягивая лимонад, писала эссе о греческих богах, но никак не могла сосредоточиться. «Мама, это правда, что Афродита была самой прекрасной из всех богинь Олимпа?» Смахнув с глаз прядь волос, Дефне посмотрела на дочь. «Да, она была красивой, но была ли она такой уж милой? Вопрос спорный». «Ой, она что, была злой?» «Ну, она могла быть, извиняюсь за выражение, настоящей сукой. Она не поддерживала женщин. Если тебе интересно мое мнение, то ее трудно было назвать феминисткой». «Ты говоришь так, будто хорошо ее знаешь», — хихикнула Ада. «Конечно, знаю. Мы родом с одного острова. Она родилась из морской пены недалеко от Пафоса». «А я и не знала. Она что, богиня красоты и любви?» «Все верно. А также желание и удовольствие, и деторождение. Хотя последнее качество приписали уже позднее римской реинкарнации Афродиты Венере. Греческая Афродита была более жестокой и эгоистичной. За ее прекрасной внешностью скрывался агрессор, пытавшийся контролировать женщин». «Как?» Жила-была юная блестящая девушка по имени Полифонта. Умная, волевая. Посмотрев на свою мать и на свою тетю, Полифонта поняла, что хочет для себя другой жизни. Никакого супружества, никакого мужа, никакой собственности, никаких домашних обязанностей. Нет уж, спасибо большое. Она решила, что будет странствовать, путешествовать по миру, пока не найдет то, что ей нужно. А если не сумеет этого найти, то станет девственной служительницей Артемиды. Таков был план Полифонты. Узнав об этом, Афродита пришла в дикую ярость. И знаешь, что она сделала с Полифонтой? Свела ее с ума. Бедная девушка лишилась рассудка. «А зачем богиня это сделала?» «Отличный вопрос. Во всех мифах и волшебных сказках женщину, нарушающую условности, непременно наказывают. И очень часто наказание это психологическое, моральное. Классика жанра, да? Помнишь первую жену мистера Рочестера в «Джейн Эйр»?» Полифонта — средиземноморская версия душевнобольной женщины, но в нашем случае ее не заперли в мансарде, а скормили медведю. Ужасно нецивилизованный конец для женщины, не желавшей быть частью цивилизации. Ада хотела улыбнуться, но что-то ей мешало. «В любом случае, это твоя Афродита», — закончила Дафне, — «не была другом женщин, хотя очень красивой». Когда Ада вернулась в гостиную с подносом, на котором стояли фарфоровые чашки и тарелка с песочным печеньем, то, к своему удивлению, никого там не обнаружила. Поставив поднос на кофейный столик, она огляделась по сторонам. «Папа?» Дверь гостевой комнаты была открыта настежь. Тети в комнате не было, только на кровати лежали ее чемоданы. Ада проверила кабинет и остальные комнаты, однако папа с тетей как сквозь землю провалились. Вернувшись в гостиную, Ада заметила, что выходящие в сад французские окна за плотными шторами не заперты. Она распахнула створки и вышла наружу. Холодно, пронизывающий холод и полумрак. Один из садовых фонарей должно быть потух. На мощеную дорожку падал бледный мерцающий свет серебряной луны. Когда глаза Ады приспособились к темноте, она увидела неподалеку два черных силуэта. Словно забыв о приближающейся буре, папа с тетей стояли бок о бок под мокрым снегом, рядом с тем местом, где было закопано фиговое дерево. Так странно было видеть рядом эти два силуэта на фоне непроглядной ночи, что Ада отшатнулась. «Папа, что ты здесь делаешь?» — спросила она, но ветер унес ее голос прочь. Ада сделала шаг навстречу отцу с тетей, потом еще один. Теперь она ясно видела их. Папа молча стоял очень прямо, руки сложены на груди, голова чуть склонена на бок. Тетя, держа в руках кучку камней, вероятно, подобранных в саду, задыхающимся голосом читала молитву. Слова вылетали из ее рта, путаясь и спотыкаясь. Что такого она могла говорить? Закончив молиться, Мерьем принялась укладывать камни друг на друга, сооружая нечто вроде маленькой башни. Ритмичный стук камней напомнил Аде о волнах, тихо бьющихся о борт лодки. Ну а потом Ада услышала мелодию, утробную, надрывную, заунывную, и невольно подалась вперед. Ее тетя пела грудным, сильным голосом, на незнакомом языке, и так печально, что Ада сразу поняла, это погребальная песня. Ада застыла, опасаясь нарушить ход непонятного действа. Ветер раздувал ее волосы, ногти впивались в ладони, но она ничего не замечала. Скрытая полутьмой, она следила за двумя взрослыми возле закопанного фигового дерева завороженно и в то же время отстраненно, будто смотрела чужой сон.